Объяснительная. Начальнику управления. Объяснительная. Настоящим докладываю, что я 29-го прибыл на службу вовремя. Но на КПП меня не пропустили, мотивируя тем, что комендант штаба округа, этот толстый долба, зачеркнуто, запретил пропускать офицеров в зимних бушлатах. Сразу же отвечая на вопрос. Куртку демисезонную я не получил потому, что в ХОЗО, хозяйственное отделение округа, курток демисезонных нет, не было и, как мне сказали, не будет. И сразу же отвечаю, а шинель я не одел потому, что у меня ее нет. Шинель мне положено получать только через 2 года. В прежней части шинелей на складе не было, и я перед убытием в командировку в Чеченскую республику заменой получил комплект полевой формы. Даже если бы в наличии были шинели, представьте, каким бы замазано корректором я выглядел, рассекая по ханкалинской грязи в этом пальто с воротником. Брать ни у кого из своего отдела куртку я бы не стал по нескольким причинам. Первое. Оно мне надо в звании полковника прыгать под окнами управления и ловить летящую с 3-го этажа куртку. Второе. Как вы заметили и как указано в моей медицинской книжке, мой рост 1 м 88 см. А вы видели в отделе, кроме меня, кого-нибудь из офицеров выше 1 м 70? Факт моего торчания и замерзания под окнами управления могут подтвердить большинство сослуживцев, дававших разные советы, проходя мимо. Жалоба коменданта на мое грубое отношение к нему не обоснована. Слова «Ты что, толстая рожа, тут развъебывался» были произнесены мною в состоянии аффекта после часового стояния на морозе. Он, после того, как вылез из машины и вальяжно выдвинулся к КПП, наверное, ожидал от меня услышать слова благодарности за то, что я тут торчу, как памятник Ленину, и не могу прорваться к себе на службу. То, что он, убегая от меня, споткнулся и получил ушиб колена, его проблемы. Пусть лучше заставить солдатиков из батальона охраны дорожки ото льда скрести. Поверьте, товарищ генерал, зрелище не очень красивое, когда этакое нелицеприятное существо с похабным криком падает на лед, разбросав во все стороны бумаги и шапку. Кстати, прошу заметить, шапка у него каракулевая, хотя он и подполковник. А для меня, однако, в том же ХОЗО каракуля нет. Поняв, что я ничего не добьюсь пустым стоянием возле КПП и звонками во все инстанции, я поехал переодеваться в гражданскую форму одежды, так как через КПП в гражданке пропускали без каких-либо проблем. Однако, переодевшись в цивильное и приехав обратно, я вспомнил, что забыл пропуск в кармане зимнего бушлата. Пришлось возвращаться, а ехать, как вы знаете, мне на другой конец города. Возвращаясь в 3-й раз и купив себе льготный билет на трамвай, я заскучал и от скуки посчитал цифры на билете. Он оказался счастливым, и я его потихоньку сживал. И, конечно же, в трамвай залез контролер и высадил меня, мотивировав тем, что я не могу быть офицером-льготником, потому что ношу скинхедовские ботинки и слушаю MP3-плеер. Покупать другой билет я не стал, из принципа, обидевшись на кондуктора, которая факт покупки у нее билета от контролера скрыла. В управление я прибыл уже во время обеда, и меня без проблем пропустили. Тот факт, что я своим внешним видом оскорбил девушек, дело производительниц из управления кадров, я узнал лично от вас. По этому факту могу пояснить, что, переодеваясь у себя в кабинете, я совершенно не думал, что дело производительницы из кадров, любя подглядывать в окна. Я просто снимал брюки, не сняв ботинки, и пришлось немного повертеться и попрыгать. Однако вам они не доложили, что после того, как я переоделся, дело производительницы звонили мне в кабинет и просили повторить, особенно сцену с брюками, и приглашали в гости попить кофе. Так что своей вины не признаю. А написал, так как вы и сказали, все по порядку и во всех подробностях. Резолюция. Лишить полковника на 50% ежеквартальной премии за опоздание на службу и за некорректное обращение с непосредственным начальством. Разговор после резолюции. Товарищ генерал, ну вы же меня знаете. Вот отметка на пропуске, во сколько я прибыл. Вот объяснительные моих сослуживцев, которые меня видели на КПП штаба. Вот справка из ХОЗО об отсутствии курток. Вот ксерокс вещевого аттестата. Вот копия письменного распоряжения коменданта. Я же в прокуратуру попрусь. А они ведь только и рады. И возбудят дело о незаконном лишении, о предвзятом отношении. Да ты просто охуел, полковник! Уже и бумажки собрал, да я тебя... О, вот, кстати, вот и некорректное отношение к подчиненным. Выписка из приказа. В честь ознаменования 90-й годовщины военной разведки наградить денежной премией полковника. Слова генерала. Пусть себе купит эту куртку демисезонную и не ебет мне мозг. Достал уже. Слова полковника. Ни цента на военные расходы. С чего бы я честно заработанную премию на покупку положенного мне по аттестату имущества тратил, а?